из музыкантов, как он думал, такое душевное состояние было у Франца Шуберта. Кем был для него до сих пор Жан-Поль в поэзии, то же самое стал означать Шуберт в музыке. Эта заинтересованность гением побудила его поздней осенью 1828 года сочинить 8 полонезов для фортепиано в 4 руки. Когда он немного позже узнал о смерти его, то был глубоко потрясен. В его дневнике записано: «А ты, рано ушедший домой, ты, божественный Шуберт, ты, неземной витающий дух, который окутывает весенние цветы». По словам Эмиля Флексига, Шуман при первом известии о его смерти так разволновался, что я всю ночь слышал, как он рыдал. В некоторых композициях, написанных сразу же после смерти Шуберта, как, например, «Бабочки» или его клавирный квартет в си-моль, который он в своем дневнике назвал «Готтен Татьяна» и записал 7 февраля 1829 года как опус первый, Шуман символически хотел вернуть к жизни Франца Шуберта. В автобиографических записях Шумана все время появляется еще одна проблема, а именно сексуальная неудовлетворенность, его боязнь быть отвергнутым и не узнать взаимной любви. Это было заметно по его отношению к двум лейпцигским возлюбленным молодости Нанни Петч и Лидди Хемпель, и, может быть, еще заметнее на примере его восторженной любви к Агнес Карус. После того, как на одном званом вечере он познакомился с певицей старше его на 8 лет, он вскоре стал ее аккомпаниатором, чтобы изучить песни Шуберта. Ее привлекательная внешность и приятный голос стали причиной вспыхнувших чувств Роберта. 2 июня 1828 года он записал в дневнике: «Позавчера был у Карус. Я не знал, как у меня было на душе. Я сидел с ней 2 часа за фортепиано, и у меня было такое чувство, как будто все таящееся в глубине моей души проснулось». С этого времени ее имя часто встречается в дневнике. В последней записи говорится: «Хочу лечь спать и видеть во сне ее прекрасные сны об Агнес». В его отношениях с этой женщиной, которые продолжались 5 лет, возникли сложности в связи с тем, что у нее был муж, врач, который не только в рамках Эдипова комплекса был соперником Роберта, но одновременно стал его первым психиатром. Доктор Карус любил молодого пианиста и дал ему кличку «Фридолин». Он, кажется, на некоторое время допускал флирт между Робертом и своей женой. Он был медицинским директором сумасшедшего дома в Кольдице, где жили 400 больных в очень тяжелых гигиенических условиях. В этом же здании жила и супружеская пара Карус. При таких обстоятельствах неудивительно, что Роберт во время посещений Кольдина очень противоречиво относился к обоим не только из страха перед собственными осложнениями, но и из-за удручающей атмосферы, оказывающей влияние на любого посетителя. Так, молодой, восприимчивый и впечатлительный от внешних обстоятельств Шуман очень испугался, тем более, что перед его глазами стояла сестра Эмилия, страдающая тяжелым психозом. Университетские годы. Когда доктор Карус получил должность профессора в Лейпцигском университете, ситуация изменилась. Доктор Карус побудил мечтательного юношу, который по настоянию матери записался в университет, искать контакты с другими семьями. Он надеялся таким образом разорвать отношения, существовавшие между Робертом и Агнес. В рамках этих устремлений Шуман познакомился с преподавателем музыки Фридрихом Виком и его десятилетней дочерью Кларой, которые 31 марта 1828 года давали приватный концерт в доме Карусов. Агнес продолжала быть для него обожаемой, хотя и недосягаемой возлюбленной. Шуман и позже мог поддерживать отношения с женщинами, сохраняя внутренние чувства и внешнюю дистанцию, идеализируя их, но благодаря табу они для него становились недоступными. Только так можно понять особенно сердечные отношения к женам своих братьев. В развитии Шумана эпизод с Агнес Карус и ее супругом был вроде терапии. Он постепенно учился вести себя по-взрослому и больше держать под контролем свои эротические чувства. Доктор Карус был для него желанной мишенью для компенсации агрессивных чувств ревности. В дневнике Шуман записал: «Старый сонный Карус, невежа Карус, трагикомичный юморист, испорченный полиметр». Такие слова – реакция гнева, наблюдавшаяся у молодых людей по отношению к тем, кто мешает в любви, выражение внутреннего душевного напряжения и конфликта. В ранних дневниках Шумана нет таких реакций, но с возрастом проявляются два способа поведения – гнев или враждебность, которые он должен держать под контролем. С одной стороны, необыкновенное самообладание Шумана, его стеснительность при разговоре, чрезвычайная доброжелательность и великодушие по отношению к людям, которые были охарактеризованы Питером Оствальдом как феномен, предполагающий внутренний сверхконтроль или блокирование агрессивного поведения. Но, с другой стороны, Шуман иногда реагировал краткими, быстро проходящими вспышками гнева, которые были вызваны чувством вины или страха. Предположительно, его внутренний механизм самозащиты против насилия не был таким совершенным и действенным, как он сам того желал. Гнев, вызванный таким чувством вины, был направлен иногда даже против музыки. Это говорит о том, что музыка для его чувств и фантазий была относительно надежной отдушиной. В дневнике от 5 июня 1831 года записано: «Музыка, как ты мне противна и до смерти надоела». Такие и подобные тирады против музыки отражают его глубокий конфликт между повиновением и разрушительным гневом, с которым он боролся всю жизнь. Несмотря на предвкушение радости студенческой жизни, которая ждала его в Лейпцигском университете, на него напала печаль от разлуки со своей малой родиной, а также с матерью. Обреченный на существование, выброшенный в мир темноты, без опекуна, учителя, отца. «Вот такая у меня жизнь», – писал он через 2 дня после окончания школы и незадолго до своего 18-летия школьному другу Флексигу. Из этих слов чувствуется тоска по отцу, которая время от времени посещала его, как, например, во время поездки в Италию в 1829 году, где у него было такое чувство, как будто дух умершего преследует меня. Или при посещении Цвикау, когда он просматривал публикацию своего отца, и у него вдруг изменилось настроение. Перед занятиями в университете в Лейпциге Роберт со своим другом Гизбертом Розеном совершил поездку по Южной Германии, впечатление от которой он остроумно записал в свой дневник. «Наряду со многими ничего не значащими деталями, там есть некоторые эротические замечания. Красивые девушки, хорошенькая хозяйка, испорченная невинность Розена, последний поцелуй, сумасшедшая жизнь, улыбающиеся девки, игра пальцами под юбками, которые соответствуют нормальному развитию сексуальности молодого человека и не дают оснований говорить о гомоэротических чувствах, как это трактуют некоторые авторы. Приехав в Лейпциг, он уже в первом письме своей матери 2 мая 1828 года выражает недовольство. «Я тоскую всем сердцем по моей тихой родине, где я родился и прожил счастливые дни на природе. К тому же во мне происходит вечная душевная борьба из-за выбора профессии, холодная юриспруденция, которая с самого начала сражает своими ледяными дефинициями. Мне не может нравиться, медицину я не хочу, а теологию не могу изучать». Так вечно споря с самим собой, я напрасно ищу советчика, который мог бы сказать мне, что делать. Если он и принимал участие в обычной студенческой жизни, учился скакать верхом, фехтовать, то из-за надменности товарищей по учебе ему вскоре стало надоедать эта жизнь. Его мысли непрерывно кружили между долгом и призванием. Юриспруденция ему все больше не нравилась, в то время как тяга к музыке и поэтическому творчеству становилась все сильнее. Уединившись в своем доме, он читал избранные книги с собственными пометками, с наслаждением проводил часы за фортепиано, импровизируя и фантазируя, как он выражался. И не нужно удивляться тому, что Роберт, уединяясь, постепенно попал в общественную изоляцию. Если случались иногда вечера в семье Карус или студенческие сходки умеренно-либерального студенческого союза «Маркомания», то он, охотнее всего, долго гулял в парке Цвейнаундорфа, маленького пригорода восточнее Лейпцига, где днями в одиночестве мог работать и сочинять стихи, как он сообщал своей матери. В этом парке Шуман непосредственно перед 18-летием пережил свое сумасшествие. Он только что прочитал один из самых ужасных романов Жана Поля, в котором человеку, представившемуся мертвым, устраивают погребение. Под огромным впечатлением этих мазохистских фантазий у Шумана наступила короткая фаза душевного раздвоения и частичная потеря личности. В своем дневнике 29 мая 1828 года он записал: «У меня было впечатление, как будто я сошел с ума, и я думал, что действительно потерял его. Я действительно сумасшедший. У меня вообще нет любимого, любимой, никого больше, кто бы любил меня и кого бы я любил. Но я ведь люблю».